бригады. Esto comenzó, esto es una vaina que me huele a cocoró. Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross. Todas las morenas andan buscando todos los pros. Maicena, cuidado, está caliente y te quema. Cherimo y ufile, dale, sigue la cadena. Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas. Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Muévete ese cuerpo, alegría, Macarena. Танцуют все. Vamos pasando por el occidente. Quédate pendiente, te voy a lavar la mente. Tengo palabras que suenan inteligentes. No te me hagas adelante la gente. Y dale con to. Y dale con to. Y dale con to. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme. Móvete ese cuerpo, alegría, Macarena. Всем большой пламенный привет, кто находится на канале ЧБ. И вот такой веселый и грустный одновременно получился клип, который я назвал бы «Эпоха По». Депутаты Госдумы в отпуск собираются, всем им рекомендовано заниматься спортом, никаких зарубежных курортов, а лучше посещать отечественные санатории. Пока вся так называемая элита покрывает золотой корочкой от лучей солнца свой жирок, в Новосибирске работник фирмы «Сибстрой» добился выплаты задолженности по зарплате в 157 тысяч рублей, поднявшись на башенный кран и угрожая спрыгнуть с него. Областное управление Следственного комитета возбудило дело о частичной невыплате зарплаты, совершенной из личной заинтересованности главы компании. Можно было бы порадоваться, как хорошо, что следствие помогло этому человеку, но меня приводит в ужас сама ситуация, сама эта история. С трудом себе представляю, что данный работник молчал, ни разу не поднимал финансовый вопрос с начальством и сразу-таки полез на кран. Наверняка это был единственный выход из ситуации, хоть как-то обратить внимание на сложившуюся проблему. Наверняка сейчас найдутся праведные люди, которые начнут защищать этого самого руководителя или начальство в целом. Говорите, ну сейчас же всем тяжело. Зачем полез, написал бы в трудовую инспекцию и прочую никак недейственную ерунду. Так что очаги народного возгорания с каждым днем приобретают географическую масштабность все больше и больше. Как уже говорил, постоянно гасить их на регулярной основе не получится. Не хватит ни сил, ни средств. Еще одно вашему вниманию абсурдное событие. Северский городской суд Омской области приговорил к 3 годам условно полицейского, который ударил женщину, отчего она упала и потеряла сознание. В июле прошлого года между администрацией и сотрудниками одной из местных автомоек произошел конфликт. Полицейский приехал на место по вызову в составе патрульной группы. Он забрал паспорт одного из участников ссоры и положил себе в карман. Супруга владельца паспорта потянулась рукой в сторону кармана подсудимого, где лежал документ. В ответ на это подсудимый ударил женщину кулаком в лицо, отчего пострадавшая упала и потеряла сознание. Опять же найдутся правдорубы и скажут, все правильно полицейский ей врезал. Отчего она за паспортом-то к нему в карман полезла? Что бы там ни происходило, женщина никак ничем не угрожала блюстителю закона и порядка. А он, смею лишь предположить, с борзеньким характером гусенок оказался и ударил кулаком в глаз. От удара у женщины образовалась рана на левом глазу. Свою вину полицейский не признал, так как считает, что действовал в рамках закона о полиции. Ему вменялся пункт А части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». А вот если бы женщина засадила бы ему в глаз, то получила бы не условный, а реальный срок. Это даже не двойные стандарты. Очень интересно, что за судья такая или такой рассматривал данное дело. Нам очень интересно. Надеюсь, он однажды окажется среди достойных гостей сайта corumpedia.org. Создатели данного ресурса, ссылка на который есть в описании к видео, написали мне следующее письмо. Мы небольшой группой активистов более 2 лет собирали базу провокаторов, фальсификаторов выборов, оборотней в погонах, прессующих оппозицию, и прочих обслуживающих власть персон. В итоге сделали проект «Энциклопедия коррупции в России. Коррумпедия». Такая база негодяев по всем 85 субъектам Российской Федерации. Основной акцент стараемся делать на низшие звенья, так как верхушки и так давно всем известны. Сейчас в базе более 3000 персон. Принцип тот же, что и на Википедии, плюс сделали защиту от вандализма кремлеботов и другие нужные вещи. Добавлять персоны править может каждый. Скоро сделаем без регистрации. Пока решили не выкладывать адреса и другие данные, чтобы раньше времени не попасть в реестр Роспозора. Страна должна знать своих героев в лицо. Наш девиз – хэштег «Списки ждут своего часа». Как хорошо, если политически заблудший человек зайдет на такой сайт и много чего для себя нового откроет в свете предвыборной кампании, которая уже повсюду идет. Ну и чтобы быть, так сказать, в тренде предвыборной кампании, наша версия агитационного видеоролика. Что касается таких понятий, как честь, достоинство, любовь, честность, это все-таки то, что лежит в основе отношений между людьми. А я рептилоид. Галактический восход нас Владимир поведет. Слышишь, реют над страною ветры, что зовут вперед. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Путин такой молодой, вперед, Нибиру нас жди. И Путин такой молодой, вперед, Нибиру нас жди. Здесь летит во все концы, идут космом молодцы. Жаждут новые победы эти русские бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Путин такой молодой, вперед, Нибиру нас жди. И Путин такой молодой, вперед, Нибиру нас жди. Сложно себе представить, что будет в 2132 году. На этом все. На сегодня программа получилась новостной и музыкальной. По традиции выражаю благодарность всем вам за внимание и поддержку. Большое спасибо Мизинцу, который пересылает хохлобаксы. Какая новая валюта, а я даже и не знал. Как все быстро меняется в этом мире. Удивительно. Также дилемме дикобраза, Дмитрию, Елене из Санкт-Петербурга и Евгению, фамилия которого заканчивается на... рев. Всем остальным большущее спасибо, большущая благодарность за теплые слова и еще раз за внимание. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, помогайте по возможности распространять это видео, все контакты с ЧБИ в описании. Спасибо, всего самого наилучшего, берегите себя и своих близких, до самых скорых новых встреч, всем здравствуйте.